Вопрос. Возможно ли вернуть умершего к жизни? В Библии описано несколько случаев воскрешения мертвых. В частности, Христос вернул к жизни Лазаря, хотя его тело уже начинало разлагаться. Ответ. Только в том случае, когда душа еще полностью не утратила взаимосвязи со своей плотью, что может длиться несколько дней. И это сотворение возможно только по воле Божией, что и происходило 2000 лет назад на земле израильской. Воскрешение Лазаря протекало таким же образом, ибо душа его еще не утратила взаимосвязи с плотью. В таком состоянии плоть удерживается в тех пределах, пока еще возможно восстановить жизнедеятельность клеток тела. Закон материального бытия всегда идет по строгому неизменному пути. Творец материального бытия создает законы не для того, чтобы их нарушать. Это истина. А сказание о том, что тело Лазаря уже начинало разлагаться, неверно. Возникло оно естественным образом, ибо люди не ведали о возможности воскрешения и из опыта твердо знали, что в связи с климатическими условиями тело умершего очень быстро разлагалось, на основе чего вскоре после смерти тело оборачивали пеленами полностью. Разложение начиналось уже на второй день, а что тогда говорить о четвертом?